Или он стыдился, что я такая больная. Я не знаю, что на него такое произошло в его сердце. Он когда-то был готов на все ради меня. А в это время я увидела другое. И мне стало очень часто больно становиться. Мне очень часто тревожилось сердце. Я часто стала переживать почему-то. Я очень часто видеть стала его, когда он заходил домой, он очень был пьяный. Небрежно заходил в комнату свою и небрежно падал на пол и ложился, и не хотел подниматься. Мне было это все больно глядеть. И помощи никакой не было у меня, и дорогие друзья. Но однако ребенок жив, здоров, и очень хорошо развитие было нормально у моего сыночка. Я радовалась этим сыночком, но жизнь семейная у меня не сложилась. Он уходил, месяц мог уходить, неделю, две, а мог и 3 месяца уйти из дому, и нету его. И, дорогие друзья, я видела, что у меня все потеряно, но я только одно была моя радость, что у меня есть сын. Что у меня есть сын, и я так радовалась им. И однажды в одно прекрасное время я увидела, что он со мной совершенно жить не намерен. И нам пришлось расстаться. Но в это время у меня уже началась другая болезнь. Я начала меня очень сильно пошатывать. И так резко пошатывать. Я, вы знаете, никогда не видела эту болезнь, ничего. Я не знала, что это за болезнь. И когда мне надо было брать этой правой рукой что-то, и где-то вот с этой стороны справа лежала моя рука, иногда тянулась влево, она даже не попадала к этому, можно сказать, месту, я не могла ее подвести. Я видела, что не слушается ни одна, ни другая рука моя. Я видела, что мои ноги начинают уже управляться не так, как идти, как они шли. Я не понимала, что со мной, и когда я обратилась к врачам, они знали мою болезнь. Они положили меня в больницу, где-то 2 месяца я полежала, потом в Брест направили. И я сказала, если бы мне можно было дать хотя бы немножко здоровья, я бы так была довольна, я бы радовалась. Но когда я лежала в Бресте, они позвали еще профессора из Минска, консилиум делали и сказали, мы сделали все, что могли. И в это время у меня правая сторона уже не стала действовать. Она, эта рука стала нечувствительной, эта нога, это вся правая сторона. И в то же время меня... Если по стенке я иду, левой стороной держусь, с левой стороны, то вы знаете, если стенка кончилась и никто не взял, то я падаю. Я на другое, я не способна за что-то другое вцепиться. И в таком состоянии они меня, когда выписывали, то я и так не смогла уже двигаться. И когда они меня выписали, то вы знаете, я возвратилась, я жила в это время в малосемейном общежитии, и... Моя родная сестра, которая живет 80 километров от Баранович, привезла меня также сюда, у Баранович, и ребенка привезла моего сына, который ходил в садик. И, дорогие друзья, 2 года я так пролежала. Это дитя ходило в садик, утром ушло и вечером приходило. Стало кружечку водички, хлеба мне поставить и уходите. Я никогда не роптала на свою жизнь, я никогда не говорила, что почему так, почему это. Я никогда не винила никого, почему в моей жизни так получилось, но я только говорила, о, если бы умереть, то умереть только с Богом. А вот как с Богом умереть? А вот как с Ним соединиться, никогда не слышавши, никогда не видевши, я знаю, что самый счастливый на земле человек, который еще... Еще пусть даже не смерть смотрит в глаза, но однако каждому должно будет умереть, и каждый человек должен знать, как должен умереть. Вы знаете, умирать в Господе очень легко, очень легко. Я очень часто видела людей, которые умирали с улыбкой, и видела людей, которые умирали, которые мат-перемат шел с их уст, они кричали в безумии своем и не знали, куда они идут. Дорогие друзья, но самое главное, когда ты знаешь, что возле тебя твой Господь стоит, и Он пришел за тобою, и Он понесет тебя туда, поведет, где ты должен быть. Хотя в это не каждый верит. Хотя в это не каждый верит. Но если я пережила эту жизнь, которая душа вышла, и она живая, то так же, как у Библии, душа вечно живая. И если она умрет, человек, то это плоть, там написано в Библии, что с праха ты вышел и в прах войдешь. Там написано так, так оно и есть. Но вот душа, которая думал, Господь однажды на нас и оживил нас, вот с этой душой должен Он прийти. А если мы не будем служить Богу, то кто придет? Тому, кому мы служим, тот и придет с этой душою. И вы знаете, я помню один случай, когда очень пожилый человек, долго-долго эта женщина лежала. Она однажды слышала о Боге. Она однажды преклонилась перед Богом, но потом не жила, как должно жить перед Богом. И, вы знаете, претендовал и сатана на ее жизнь. И когда она слегла, она не могла умереть. И никто не может понять, сын подойдет к ней, к этой бабулечке, ну, мать, знаете что, ну, мы готовы на все, ну, мы же лечили, ничего не помогло. И вы знаете, ну, а помирать, я хочу, сынок, умереть, а смерти нет. И, дорогие друзья, наш живой Бог указывает человеку, который водимый духом, как сегодня брат говорил, водимый духом. И Бог указал этого человека и сказал, езжай в это место, и где эта женщина находится, и скажи ей, что она должна совершить достойный плод покаяния, чтобы полностью Бог мог претендовать на ее душу и забрать эту душу. И, дорогие друзья, когда она приехала, эта женщина, туда, и когда они стали молиться, то это видеть женщина, которая, бабушка, не может умереть, видит с одной стороны черный ангел стоит, а с другой белый ангел. И говорит, ничего не понимаю, ну, белый почему-то в сторонке стоит, а черный полностью ко мне движется. И мне, говорит, становится страшно, и когда начали объяснять ей, что это претендует враг на твою душу, поскольку ты покаялась, но не жила по-божьему, и поэтому претендует тот хозяин, которому ты служила. И поэтому тебе надо отказаться от него, принять Господа, и тогда только Господь заберет тебя. И, дорогие друзья, так она была. И так она поступила, как ей посоветовали, и она с улыбкой отошла в Господь. Слава Иисусу! И она пошла с улыбкой, потому что она увидела своего Бога рядом. Она увидела, где Бог, там радость. Слава Ему и благодарность. Дорогие друзья, вот почему я говорю всегда, ну, может, кому-то неприятно слушать о моих родах, почему-то я именно, но я хочу говорить всегда, потому что мне при родах пришлось умереть. И эта душа, явно, которой я не знала Бога, и явно я видела, как она уходит, и что она слышит, видит, явно так же, как мы в плоти видим, слышим, так как и плоть осталась, а душа ушла, так же видеть и слышать все. Только разговаривать не может. Всего лишь. А так все. Вы знаете, даже если кто носит очки здесь, то когда душа выйдет, то очков не надо, она прекрасно видит. Настолько такой свет яркий, и все такое освещает, и очень хорошо, очень хорошо. И поэтому это я пережила, бывшая неверующая. И, дорогие друзья, когда я оказалась у кровати, я очень часто вспоминала свою жизнь, вспоминала свою маму. Вспоминала, когда она меня с малых лет, где-то 6 лет, научила молиться «Отче наш». Я очень часто повторяла эту молитву, и я вспомнила, что я одно время я ее забыла и не стала повторять, и я начала в кровати вспоминать и повторять эту молитву. Я несколько раз в день повторяла и говорила, если умереть, то только с Богом. Ну как с Богом умереть? Ну как с Ним все-таки встретиться? И, дорогие друзья, сегодня немножко наш брат зачитывал, может, кто без внимания слушал, что есть плоть и пить кровь, Христос сказал, будете есть и пить. Мое воспоминание. Дорогие друзья, лежавшие в кровати, не знавшие, все-таки мне подана была эта евангелька, это принесла ко мне женщина православная, зашла в мою комнату. Услышала от врачей, что они сказали, что однако она умрет. Мы думали, что она долго не проживет, но однако за счет чего-то она живет. Вы знаете, это были боли очень сильные. У меня болел мозжечок сзади головы, и очень сильно эта боль распространялась по позвоночнику, в руки, в ноги давала. Это очень больно было. Если у кого болели зубы, это не боль еще. Это намного больше боль. Это такую боль, это надо испытать, но невозможно рассказать. Потеряешь сознание, и в сознание сам по себе приходишь. В кровати лежавший. можно сказать, и не живешь, и не умираешь. Вот такая жизнь. И я начала все это вспоминать, когда у меня эта боль немножко отойдет, чуть-чуть. И я начинаю вспоминать свое детство. И говорю, о, если бы мне познать Бога. О, если бы мне познать Бога. Я очень часто, и можно сказать, тихо-тихо про себя повторяла. И, дорогие друзья, приходят врачи, я помню. И когда они ко мне с аптека пришли, стали беседовать и говорить, вы должны согласиться. Вы видите, как трудно маленькому тому сыночку быть с вами. Это же надо и кровать убрать, и все вытянуть под меня. Вы должны согласиться, мы вас заберем у дом инвалидов, а дитя у детский дом. Дорогие друзья, я-то понимала, что это только один выход у меня был, другого выхода не было. Но как вспомню, что я была готова на все, чтобы был ребенок со мной рядом, и вдруг я его потеряю, и меня заберут, я с этим не могла согласиться. Я сказала, оставьте меня здесь в покое и дайте мне до конца видеть это дитя, до конца слышать это дыхание. Когда я помру, вы тогда заберете его и определите, куда надо. И, дорогие друзья, они несколько раз приходили, говорили со мной. Насильственно они не делали по согласию, но я не согласилась. И мне пришлось вот так лежать. Утром пошел в садик, а вечером приходит ко мне мама. Тебе кто-нибудь приходил? Было время такое, что ни разу, ни один раз никто не открыл дверь. И не зайдет, целый день пролежишь. Сознание отошло, сознание пришло. Пролежал целый день, ну и хорошо. Он тогда, когда вечером приходит, он что-нибудь, мама, что тебе вскипятить, что тебе сварить, что тебе делать. Это садиковое дитя так старалось это сделать. Поэтому для меня и по сей день это дитя, это очень дорого для меня. И, дорогие друзья, и когда я стала призывать Бога, то, вы знаете, открылась однажды дверь, зашла ко мне одна женщина с православной церкви. И она услышала от врача, что я все-таки жить не буду, от этих болей я могу скончаться. И она мне сказала, я тебе принесла Евангельку, это Новый Завет. Я тебе принесла ту Евангельку, читай. Я вот занесла одной женщине, она читала почему-то, поправилась, даже не знаю, как это получилось. И ты читай вот эту книжечку. Дорогие друзья, она, наверное, не знала, что я не могу видеть. У меня в связи с этой болезнью зрение начало теряться. И слух. Неврит слуховых нервов, как они диагноз поставили, и слух начал теряться. И когда у меня это все начало теряться, и в это время она мне подает эту книжечку, я не надеялась, что я могу ее прочитать, хотя сын в школу не ходил, тоже не может мне прочитать. И с другими людьми я не могла посоветоваться, потому что я не любила, чтобы с кем-то поговорить, куда я хочу, все-таки куда я наклонна и что я зову. Я только могла рассказать своему малому этому сыну. И когда она подала мне эту книжечку, я поставила на грудь мне, и я, вы знаете, как могла, открыла ее и начала читать. К моему удивлению, я начала читать и очень хорошо видеть буквы. Когда человек подходил к кровати моей, я очень плохо видела лицо и с трудом, ну, рассмотрю, но с трудом. Это зрение так теряло, что ни одни очки не помогут, потому что оно рассевалось. Вот, вот так все это движется, движется в глазах и ничего. Это когда теряется так зрение, так очки, они больше увеличат, и видишь человека, это совершенно другое со зрением было. И, дорогие друзья, когда я начала читать, то там были такие слова, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Дорогие друзья, эти слова прозвучали для меня. Эти слова, и может быть, и для вас когда-то прозвучали, может, и сегодня. Приди ко мне, я дам тебе все. И, дорогие друзья, приди. Ну как прийти к Богу? Вы знаете, если бы у меня были ноги, я могла свободно идти, я бы собралась и побежала всех, наверное, где только молятся люди, я везде сбегала бы и посмотрела, как они молятся. Но так не могу подняться идти. Ну как прийти мне? А Бог говорит, придите. Я никак не могла вразуметь, что можно познать Бога всем сердцем, всем своим разумением познать Бога. Вы знаете, и ничего до меня не могло дойти. Я дальше читаю и читаю дальше. Для меня настолько, вы знаете, открывается эта Евангелька, как одна женщина 12 лет кровотечением. Вы знаете, вы почти большей части здесь женщины кровотечение, что это такое. И все-таки 12 лет. Я помню, лежала в больнице с кровотечением, привезли женщину, как полотно белое, она не способна была ни на что. И я стала рассуждать, вот эта женщина, которая 12 лет кровотечением все-таки ползла, она там, в Библии не указано в Евангелии, ползла, она, вели ее, или как это было. Но факт то, что она дотронулась до одежды Иисуса Христа и получила исцеление. И я в этом вразумела, что мне надо дотронуться своим разумом, сердцем до Бога. Вот это начало вразумление приходить с этой книжечки ко мне. И я начала рассуждать. И все-таки, Господи, и еще скажи мне, что мне надо делать? Для того, чтобы все-таки сблизиться. То вы знаете, к вечеру у меня эти боли отошли, мне стало легко-легко. И вижу, вы знаете, это был не сон, непонятное что-то, и вижу, какой-то дом меня несут. Принесли, это было не православное, не костел. Какой-то дом принесли. И нету потолка, потому что лицом кверху, небо, с неба спускается лестница. И по этой лестнице спускается человек и быстро-быстро бежит с неба. И когда он спустился, он внимательно на меня посмотрел, одежда не такая, как в нас. У него какой-то как вот халат такой был с голубизной, подпоясанный он. Он посмотрел на меня и говорит, ну лечилась. Говорю, да, лечилась. Ездила. Я ездила по шептунам, по колдунам. Поскольку советовали, поедь туда, тебе поможет. Как в данное время по газетам, как откроешь газету, экстрасенсы это. Один призывает похудеть, другой еще чего-то, а третий не поймешь, и каждый взывает к себе. Я их всех проехала. И пришла в худшее состояние. Денег много вывозила, а в худшее состояние я пришла. И, дорогие друзья, когда я все это проделала, и он спрашивает, ездила, он мне не говорит, куда, но я думаю, что он понимает же, куда я ездила. Я говорю, да, помогло тебе, нет, и не поможет. А теперь слушай, что тебе поможет. Осознай, покайся, приди ко мне. И дам тебе здоровье, жизнь вечную. Слава Иисусу. Дорогие друзья, прийти к Богу, это не значит прийти посидеть и уйти. Нет, приди. Приди ко мне. Вы знаете, наш грех разделил с Богом нас. И каждого из нас разделил. И мы разделенные. И эта душа томится у нас. Мы ищем чего-то. Иногда у нас все есть. Буквально все. Мы ни в чем по-земному не нуждаемся, а томимся. Иногда бывает, человек целый день пролежит в кровати, ничего не делая, и говорит, пролежала целый день и утомилась. Дорогие друзья, этот человек пролежал, плоть отдыхала, а душа томилась, потому что разделенная с Богом была. И для того, чтобы с Богом соединиться, нужно покаяние, нужен человек, должен человек признать себя, можно сказать, твое ничтожество, что он никто на этой земле, а великий Бог может помочь ему. И вы знаете, и прийти, и попросить у него прощения, что столько времени мы были разделены с тобой, Господь, прости нам, и дай нам соединиться. И тогда, когда Бог прощает наши согрешения, то наш дух и с Духом Божьим соединяется, и тогда мы говорим, о Господи, как хорошо нам, как хорошо, потому что ты с нами. И ты у нас. Слава Ему и благодарность. Да. Вот иногда наблюдаешь человек, ну ходит как человек, пришел к Богу, покаялся, ликует. Ты думаешь, чего? Что тебя заставило так радоваться? Потому что радуется та душа, которая утомила столько лет, блуждая по этой земле, так утомилась, и вдруг встретила своим Творцом. Как же не улыбаться? Как же не радоваться? Это ж тот Бог, который ждал нас этого все, чтобы мы пришли к Нему. Хвала Ему, я пережила эту радость. Я на третий день, меня Бог когда исцелил на третий день крещения, дал, то вы знаете, вот этот сустав, я получила исцеление, заранее уже забегаю, очень хочу сильно много рассказать вам. И эта рука меня полностью, вся сторона правая пошла нормально, но этот сустав очень трудно было раздвигать, вы знаете, поднять, чтобы этот... Сустав еще у меня тут нормально было, а вот с этим плечуком была проблема. И когда меня Бог крестил духом, то вы знаете, как он меня колотил. Вот так, все. Я уже боюсь, чтобы никого не тронуть. Настолько с одной стороны крутила, потом с другой. И вы знаете, этот сустав настолько все прокручено Богом, что вы знаете, наверное, ну, неизвестно, сколько надо греть было, разрабатывать, может, полгода, может, год. А тут за одну секунду у меня разработан это, и все, и я пошла нормально. Я говорю, смотрите, я двигаюсь, и все, и куда хочешь, эту руку куда хочешь заложу. Говорю, смотрите, что Бог сделал с моей, и даже с этим суставом, с одним, не говоря о том, что вся внутренность. У меня вся внутренность была больная. У меня больное было, можно сказать, на почках всегда были камни. Они выходили с такой болью, и я очень часто теряла сознание. У меня были больные желчный пузырь, это как хроническое. У меня увеличенная печень была. У меня была поджелудочная железа нарушена, там все. У меня все, по женскому фиброму матки. И вы знаете, ну, не могу вам все рассказать, потому что если начнут все говорить, чем ты болеешь, когда зайдешь к больному, то я уже понимаю, что это такое. Все оно было. Вы знаете, оно как врачи, как профессор сказал у Бресте, вы знаете, несмотря на ваш возраст, а смотря на вашу историю болезни, 70-80 лет вам. Вы, наверное, понимаете, что такое 70-80. Все сработано. И только-только смотреть туда и больше никуда. И, дорогие друзья, и я хочу сказать, это сделал Господь. Это сделал тот Бог, которому поклоняемся мы, и поклонилась и я. Слава Богу и благодарность Ему. И, дорогие друзья, также, когда Он мне дал направление, и потом я начала спрашивать, скажи мне, где правильно верить. Вот я еще хочу вам заострить внимание на этом. Где правильно верить? Для меня это было не безразлично. С таким народом, как в данное время, я была не знакома. Я с ними ничего общего не имела. Где я родилась, никогда там не было таких людей. Где я училась, там не было людей. И я нигде никогда не встречала таких людей. И когда, вы знаете, я услышала голос, но этот голос был такой, как вот равносильно стоит возле тебя человек и говорит: улица, номер дома, там я, там среди этого народа. Это тогда, когда я получала исцеление, это была улица Грузия, и 4 пришел домой. Он пришел очень радостный и сказал: люди говорят, что они лбом ступаются, говорят, что они кричат. Рассмотри, дитя мое. Он пошел утром и где-то в часов 3-4 пришел домой. Он пришел очень радостный и сказал мне: мама, там люди молятся очень хорошо, но много плачут. И я когда попросил, чтобы за тебя помолились, то они сильно-сильно плакали и кричали: Боже, подними ее, Боже, исцели ее. И он мне начал рассказывать, как они кричали, как они плакали, что... И даже продемонстрировал, как стоят на коленках. Но я же никогда не видела, мне же надо знать, что это такое. И он мне по-детски все это объяснил и сказал: мама, а теперь знаешь, что я тебе скажу? Я всегда воскресным днем буду ходить туда, только туда. Я буду этому Богу молиться, и Бог даст тебе здоровье. А мама даст, если ноги, тебе Бог даст здоровье. Пойдешь туда, куда я пойду? Я говорю: сынок, только туда, больше никуда я не пойду. И, дорогие друзья, уже у нас было, можно сказать, договор с сыном заключен, что он будет молиться за меня. И когда мне становилось плохо, когда он приходил с садика, иногда бездыханно я лежала, он приходил и трогал мое лицо и видел, что я бездыханно лежу, тогда он становил в уголочке, складывал руки и кричал: Господи, верни мне маму, я один останусь. Если моей мамы не станет, я никому не нужен, верни мне маму. И вы знаете, он до тех пор просил у Бога: верни мне маму, пока я в сознание не приходила. И когда я приходила в сознание, он тогда подбегал ко мне и говорил: вот видишь, мама, мой Бог дал тебе опять дыхание. Ведь и скорую я не вызывал, а вызвал Бога. Смотри, дышишь нормально, все хорошо. И вы знаете, мне дитя, как бы, можно сказать, вселяло эту веру, которую, вы знаете, у меня даже не хватало в этих болезнях. И мне это дитя как бы вселяло, как работало надо мною. Вот смотри, мама, я буду молиться. И оно сам уже получало ответ на молитву и так же само радовалось. И эта радость исходила и на меня. И мне было очень радостно, что мое дитя радуется, что мое дитя может молиться, рассказывать мне о Боге. Вот этим мы начали уже и жить. И я когда начала просить: Господи, и все-таки назначь мне этот день,